Глава 34. Шаг. Один, второй, третий. Потом я остановилась. Ненадолго закрыла глаза и запрокинула голову. Мой мир переворачивался с ног на голову, а потом обратно. Его взвинчивало смерчами и пропускало через миллиард бурь. «Пойдём!» — я услышала Арса. Он кивнул мне и направился вправо, в противоположную сторону от Лиама и Райта. Бросив взгляд на Альф, я сделала шаг в их сторону, ведь желание встретиться с ними было куда сильнее, чем моя воля. Но, одёрнув себя, я на ватных ногах последовала за Арсом. Вслед за ним я зашла на кухню. Там две женщины заканчивали с приготовлением блюд, и стоило им нас увидеть, как они тут же искренне поприветствовали Арса и начали умиляться Лестеру, спрашивали, как его зовут и сколько ему лет. «Ты как?» — поинтересовался Арс. «Нормально. На самом деле я своё состояние таковым не назвала бы. Вдохнув запах Райта, я будто бы опьянела, словно очень долго не пила алкоголь, а тут залпом осушила целую бутылку». Альфа прикоснулся к моей руке, и дурман немного отвеяло. Смело невидимым ветром, опьянение осталось, но уже теперь оно не было настолько разрушающе ощутимым. «Успокаивайся», — сказал Арс, продолжая держать меня за руку. Я кивнула и закрыла глаза. Мне понадобилось несколько минут, после которых я более или менее пришла в нормальное состояние, и голова перестала кружиться. Арс сказал, что Лестеру лучше пока побыть тут. За ним присмотрят, и плюс Арс представит меня, после чего вернётся к маленькому Альфе. Я была согласна с тем, что в первую очередь мне следовало понять, каким стал Райт, и только после этого рассказывать ему про сына. Но оставлять Лестера на незнакомых людей — это дикость, и то, что я сделать не могла. «Лишь бы кому я не оставлю Лестера», — сказал Арс. «Этих женщин я знаю ещё с самого первого дня попадания в дом Лиама». Я обернулась и окинула взглядом кухню. Эти женщины действительно с вниманием отнеслись к Лестеру. Одна из них села рядом с ним и, улыбаясь, о чём-то разговаривала с моим сыном. Вторая пошла варить ему какао. Я немного успокоилась, но всё равно была напряжена, из-за чего хотела как можно быстрее вернуться к сыну. Переживала. Мы с Арсом вновь зашли в холл, и я увидела, что рядом с Лиамом и Матсом уже теперь стояла какая-то женщина. Высокая, стройная, одетая в элегантное платье. «Рад, что ты вернулся!» Арс пожал Лиаму руку. Папа поднял взгляд, но посмотрел не на Арса, на меня. Может, потому что почувствовал моё внимание. То, как я незримо тянулась к нему, мысленно крепко обнимала, в своём сознании столько всего ему говорила. В первую очередь то, что раньше не успела, а сейчас из-за внутреннего конфликта боялась, что шанса вновь не представится. «Ты с девушкой?» «Это мой новый секретарь, Ноэми Но». Как секретарь я не выглядела. Кеды, джинсы, яркая кофта со смешным принтом — это то, что я купила в комиссионке. Учитывая мой внешний вид, слова Арса могли приобрести нежелательные оттенки. Но мне на это было плевать, ведь в этот момент Райт обернулся и тоже посмотрел на меня. Взгляд чёрных пустых глаз скользнул по моему лицу, и я заметила, как мужчина сделал глубокий вдох. Почему-то я сама задрожала. Почувствовала себя так, словно в меня выстрелили, но я не умирала, а наоборот оживала. Проклятье. Годами думала об этом моменте, а оказалось, что была не готова. Не учла эмоций, которые были сильнее меня. Не давали справиться с собой и набрасывались с такой силой, что даже дыхание перехватывало. «Не знал, что у тебя появился новый секретарь?» Лиам кивнул мне. Я с опозданием ответила ему тем же и, не сумев сдержать улыбку, приподняла уголки губ. При этом Лиам тоже делал глубокие изучающие вдохи. Наверное, я надеялась, что он и Райт сейчас что-то скажут. Нечто такое, что даст понять, они меня помнят. Но этого не происходило. И чем дольше продолжалось понимание того, что меня в их жизнях больше нет, тем больнее сжималось сердце. «Мне нужно отойти». Эти слова Арса стали для меня неожиданностью, несмотря на то, что до этого он прямо сказал, что только представит меня, после чего вернется к Лестеру. Я задеревенела, ведь понятия не имела, о чем разговаривать с Лиамом и Райтом. Я смотрела на них и не узнавала, хоть и внешне они практически не изменились. Тем более с первыми отдаляющимися шагами Арса моя защита начала рушиться. Альфа больше не скрывал мой запах, и чем больше Арс отдалялся, тем отчетливее становился запах. Я сама начинала чувствовать куда больше. Покалывание пробежало по коже и вскружило голову, вновь заставило опьянеть, но сейчас куда сильнее, чем раньше. Я резко обернулась и увидела, что Мац, приподняв бровь, сделал еще один вдох, учуял меня, осознал, что мы истинные. Посмотрел в мои глаза так, что я невольно вздрогнула. Внутренний голос почему-то закричал, что мне немедленно стоит убежать, но я осталась стоять на месте. Хватит с меня шагов назад. Каким бы чудовищем ни стал Райт, он — мое чудовище. «Пойдем». Мат сказал только одно слово, и я беспрекословно последовала за ним. В какой-то момент обернулась, но уже никого не замечала. Перед глазами начало плыть, и как бы я ни пыталась прояснить разум, перед собой видела только Райта. Он завел меня в одну комнату и захлопнул дверь, после чего обернулся и опять посмотрел на меня, обжег взглядом, но это не длилось долго. Считанные мгновения, после которых Райт подхватил меня и усадил на стол. Прежде чем я успела что-либо понять, он сдернул с меня кофту и отбросил ее в сторону. Майку, которая была под ней, и вовсе порвал, но сделал это так, что я не ощутила ни капли боли, лишь легкое жжение от того, что ткань полоснула кожу. Наклонившись, он прикоснулся кончиком носа к моей шее, а потом спустился к груди, скрытой лифчиком. Вдыхал воздух. Делал это агрессивно, жадно, не сдержанно. Положив грубую ладонь на поясницу, провел ею вверх по спине, а пальцами второй руки, скрытой перчаткой, зарылся в волосы, но почти сразу убрал ее. Так же, как делал это раньше, 5 лет назад. Сразу я посчитала, что мне лишь показалось. Но даже будучи на грани помутнения рассудка, я уловила то, что Райт несколько раз пытался сжать меня и второй рукой. Порывался сделать это, но тут же отдергивал ладонь. Прикасался ко мне только той, которая не была скрыта перчаткой. Лишь кожа к коже. Почему? Память стерли, а эмоции и инстинкты остались. Я прикусила губу и закрыла глаза, чувствуя, что в груди зарождался безумный трепет. Целая жизнь. Ведь можно стереть воспоминания, но уничтожить нас невозможно. Райт сжал мое бедро и одним движением придвинул к себе поближе. Впечатал в себя и вновь наклонился к шее, к волосам. И в это мгновение не был похож на человека. Больше на зверя. Животное, но рядом с ним и я становилась сама не своя. Вернее, около Матса высвобождала то, что могла показать только ему. Он провел рукой по моей пояснице, сжал талию, пробираясь ею выше, исследовал, пока пальцы Альфы не оказались на моей шее. Они не сжимали, но удерживали, заставляя покорно раскрыться и дать Райту сделать еще несколько вдохов. «Значит, истинная!» Он рыкнул и, почему-то сдвинув брови, посмотрел на мое плечо. Когда-то там была его метка, но после того, как меня отбросило на остров, она исчезла. Теперь кожа была чистой, разве что слишком смуглой, но тем не менее Райт неотрывно смотрел на то место, которое раньше было клеймённым им, будто хотел там что-то увидеть. «Кто ты такая?» «А ты кто?» Я поджала губы. Пожалуйста, дай мне одеться, и мы поговорим. Тебе не нужна одежда для того, чтобы разговаривать. Он опять наклонился к моему плечу, и от того, как Райт сделал очередной вдох, я судорожно задрожала. «Кто ты такая?» «Ноэмино, 23 года. Родилась и выросла в Норланде. Недавно закончила там университет и переехала в эту страну. Сейчас работаю секретарем у Арса». Проговорила, словно стих, выученный наизусть. «Еще вчера мы с Арсом разговаривали насчет моего прошлого. Решив оставить нашей тайной все, что произошло, мы пришли к выводу, что для меня стоит придумать новую жизнь». Очень тихую и спокойную. Арс даже сделал для меня соответствующие документы. Вот только почему-то на мои слова взгляд Райта изменился, словно то, что я сказала, для него являлось пустым звуком, зато он отреагировал на другое. «Ты не девственница». Матс оскалился, и ладони, которыми он упирался в стол, сжались в кулаки. Энергетика захлестнула комнату, и со стола посыпались вещи. «Это так важно?» «Под каким же количеством мужиков уже побывала моя истинная?» «Когда мне было 18 лет, и мы с Райтом только встретились, я бы на подобный вопрос ответила очень едко. Особенно если учесть то, что у самого Матса девушек было куда больше, чем у меня мужчин. У меня вообще был только он». «Под одним. Если тебя это не устраивает, я могу уйти». «Нет». Райт опустил голову. Почему-то мне казалось, что черные радужки его глаз начали желтеть. «Не уйдешь». Мат замер, и я в это мгновение побоялась его тронуть. Почувствовала, что нельзя этого делать. Лишь спустя несколько секунд он опять поднял голову и, поддев ладонью мой подбородок, посмотрел на черты лица и на глаза. Сердце пропустило удар, и мне захотелось потянуться вперед, обнять Райта. Но, наверное, это смотрелось бы странно. Для Райта я совершенно незнакомая девушка, и любое движение могло показать меня с неверной стороны. Поэтому я старалась держать дистанцию. Но даже несмотря на нее оживала. Рядом с Райтом начинала дышать, как никогда раньше. Хотела улыбаться и даже смеяться, но в тот же момент ощущала, что глаза покалывало так, словно я сейчас заплачу. Эмоционально меня подбрасывало к небесам. Райт отстранился, подкурил сигару. Встал ко мне спиной, но я все равно замечала то, насколько его тело напряжено. Более отчетливо я ощущала его энергетику. Она словно бы прикасалась ко мне. Невесомо трогала, пробиралась под одежду. «Что будет, если я скажу, что рада тебя видеть? Ощутить нашу истинность?» «Рада? Как опрометчиво!» Райт выдохнул дым. Несмотря на то, что он все так же стоял ко мне спиной, я чувствовала, что он оскалился. «А если я превращу твою жизнь в ад, ты все так же будешь рада?» «Ты жаждешь именно это сделать?» «Сейчас я хочу тебя трахнуть. Раздвинешь ноги?» «Нет. Я хочу узнать своего истинного как человека. Поговорить с тобой». «И что же ты хочешь узнать обо мне?» «У тебя есть женщина?» «Нет». «Ну, значит, теперь есть». Я говорила спокойно и сосредоточенно, а в груди все трепетало. Значит, у Райта действительно не было другой. Райт обернулся и посмотрел на меня так, что даже воздух полыхнул. «Да, хочешь ты этого или нет, но теперь я твоя женщина. Смирись и прими меня. Я твоя судьба и великая любовь». «Вижу, что самоуверенности в тебе много». «Просто я считаю, что истинность не дается просто так». «Она скорее как проклятие». «Тогда?» Я спрыгнула со стола и, подхватив свою кофту, начала надевать ее. «Я, пожалуй, пойду. Освобожу тебя от проклятия». Несколько неторопливых шагов, и вот я оказалась около двери, но даже не успела прикоснуться к ручке, как огромная рука перехватила меня за талию и дернула назад. «Я уже сказал, что ты не уйдешь». Почему-то мне показалось, что Райт сам от себя такого не ожидал. Он рыкнул и поднял меня на руки, куда-то понёс. Уже это было неожиданно для меня, но вырываться я не стала. Райт отнёс меня к своей машине, усадил на заднее сиденье. Мне казалось, что сам хотел сесть за руль, но остановился, почему-то не смотрел на меня. Сказал кому-то из своих людей отвезти в его дом, а я сразу достала телефон и написала Арсу. Сообщила, куда меня везут, и попросила присмотреть за Лестером. Когда я оторвала взгляд от телефона, машина уже неслась по дороге. Буквально полчаса, и мы были в особняке Матса. Меня отвели в отдельную комнату, по размерам более просторную, чем моя съёмная квартира. Туда принесли еды и кофе. Наверное, так даже лучше. Встреча с Райтом как взрыв, и мне следовало успокоиться. Но когда вечером я опять уловила его запах и поняла, что Матс вернулся к себе, ощутила, как по коже скользнули будоражащие мурашки. Поднявшись с дивана, я начала расхаживать по комнате. Чувствовала то напряжение, которое ничем не передать, и с каждой минутой оно лишь усиливалось. Доходила до предела, и в тот момент, когда дрожь невыносимо сковала тело, заставляя его гореть, дверь открылась. Я увидела Матса и более чем отчётливо ощутила его энергетику. Она хлынула по комнате, пробралась внутрь меня. Стены покрылись трещинами, и шкаф обрушился, создавая грохот. Вокруг творилось нечто такое, что напоминало апокалипсис. Но я этого даже не замечала. «Не боишься?» — спросил он хрипло. «Нет», — ответила тихо и честно. Лишь один шаг, сделанный мной, и расстояние между нами сократилось до минимума. Я протянула руку и прикоснулась к его лицу. Ощущая лёгкую щетину, провела пальцами по щеке, замечая, что Райт закрыл глаза, позволяя прикасаться к себе. Но его энергетика всё равно бушевала, словно всего этого было мало, и уже вскоре, прежде чем я поняла, что происходило, Матс подхватил меня на руки, после чего бросил на кровать. Я подпрыгнула на матрасе, но тут же была вжата в него массивным телом Альфы.